Глава 23. Можно было бы даже подумать, что нам кто-то ворожит. Прильнув к биноклю, азартно сообщил спутникам я. Сказать, что дело обстоит удачно, это не сказать ничего. Соглашусь, Голд, приложив руку ко лбу, вглядывался в картину, разворачивающуюся не так уж далеко от нас. Хотя удача тут условная. Надо поспешать, а то эти дети степей сейчас перебьют пленных, просто от полноты чувств, и не будет нам счастья. Твоя правда, я отдал бинокль Джебе. Настя, Марика, начнете работать по взмаху моей руки. Цели на ваше усмотрение, только между собой договоритесь. Очень внимательно следите за тем, чтобы ни один из степняков не ушел. Ни один, это важно. «А то я сама не понимаю», — обидчиво сказала Марика, выставляя дальномер на оптике винтовки. Настя промолчала. С опушки леса, где мы заночевали, нам было отлично видно, что полтора десятка кочевников окружили трех оставшихся в живых атомщиков и что-то им говорят. И это что-то было не слишком миролюбивым, как бы и впрямь не пустили их в расход. Впрочем, атомщики сами виноваты. Очень уж далеко они забрались в степь от своих гор. Я понимаю, точечная война и все такое, но надо же и меру знать. А если бы нас тут не оказалось? Мы, кстати, тоже далеко ушли от нашего дома. Более того, в этих местах мы раньше не бывали. Хотя, ради правды, они не сильно отличались от того, что мы видели раньше. Лес да степь. Вот и весь пейзаж. Хотя нет. Вчера ближе к вечеру на горизонте глазастая Настя заприметила очертания гор, как видно, той самой огненной гряды. Голд, правда, скептически похмыкал, услышав это, но спорить не стал. Была бы с нами Галка, она точно сказала бы, так это или нет. Ее мы с собой все-таки не взяли, хотя первоначально такая мысль была. Мы шли не разведывать новые земли. Мы шли договариваться с вероятным союзником, и балласт, которому вы, по сути, являлась глазастая девушка, оказался бы лишним. Все это, конечно, было авантюрой, и Голд не скрывал этого в своей речи, произнесенной в моем доме 3 дня назад. Отправиться куда-то в степь, фактически наобум, не зная точного места, где могут ошиваться атомщики, с риском наткнуться на мобильные отряды степняков, но другого выхода никто из нас не видел. Нет, на самом деле он был, пассивные наблюдения, но это очень и очень шаткая позиция. Нам было предельно ясно, что атомщики почти наверняка возьмут верх просто в силу своего единства и того, что у них есть лидер, который пребывает в здравом уме. Ну и огнестрельное оружие не следует списывать со счетов. А значит, надо с ними договориться прежде, чем они станут победителями. Потом тоже можно навести мосты, но ситуация будет уже другой. И отношение к нам тоже. Важно переговорить до, то есть сыграть на опережение. Плюс были 2 побочные цели. Проверить информацию с Олеха о бензовозе. Этому хитрецу соврать мне ничего не стоило. И глянуть на огненную гряду. Последнее было делом факультативным, но интересно же. Столько мы о ней слышали всего, что очень хотелось на нее посмотреть своими глазами. Еще в программе похода значился один очень важный пункт – увидеть то, что будет происходить около горного массива через неделю. Тот факт, что великий Каган придет к нему с войском, не вызывал у нас сомнений. Вопрос, что там случится потом? Ну, кроме смерти, собственно, Кагана, это-то случится в любом случае. Тут либо Асланбек подсуетится, либо атомщики. В результате ранним утром дня, следующего за визитом к нам послов степи, Сватбург покинула совсем небольшая группа, которая представляла собой уже просто родную мне компанию. Азиз, Голд, Марика, Джебе, Тор и Настя. Последняя была крайне довольна происходящим, и единственное, что ее опечалило, это компания Марики, но тут ей пришлось смириться. Последний предполагаемый пункт программы назывался «Битва у гор», и он мог включать некую неожиданность для воюющих сторон, принявшую вид шальной пули, которая поразит великого визиря. Настя добилась больших успехов в снайперском деле, но до Марики ей еще ох как далеко. «У малой группы больше шансов добиться успеха», согласился с доводами Голда, провожающий нас Жека, несомненно, жутко нам завидующий. Она не слишком заметна и более мобильна. На самом деле, как закончится эта степная возня, надо будет что-то по Жеке думать. Засиделся он в крепости, это да. Надо его отправить куда-нибудь почудачить и пострелять немножко. Сдается мне еще чутка, и он начнет плести против меня заговор с целью свержения. Так его заездило вынужденное комендантство, на которое он сам тогда подписался. Не для того, чтобы самому на трон сесть, а просто чтобы сбросить с плеч эту рутину. Шли мы ходка, благо груза за плечами никакого не было. Только оружие да припасы. Достаточно шустро, чуть ли не бегом, без привалов, только наполнив в заветном оазисе фляги водой, преодолели участок степи, ведущий к лесу, при этом тщательно мониторя окрестности. Совершенно не хотелось, чтобы нас кто-то приметил. Нет, ничего необычного в этом нет, мало ли куда отправилась боевая группа из Сватбурга, в конце концов, мы в своих землях. И все-таки береженого Бог бережет. Но вроде как обошлось, и во второй половине дня мы углубились в лес, родной и знакомый. Надо заметить, что то ли Салех преувеличил степень активности войны в степи, то ли просто нам везло, но за все дни пути мы не увидели никаких ее признаков. То есть ни поисковых отрядов в полной боевой выкладке, ни кучек тряпья, говорящих о том, что здесь кого-то убили, ни сожженной техники атомщиков, ничего. Степь ровная, как стол, да трава, растущая в ней, и никого. Что интересно, даже голых людей, спрашивающих «А где это я?», и тех не было. Видимо, закончились. А может, в честь военного времени степняки всех рабов в солдаты забрили, поди знай. Никто не умирает, а значит, никто и не возрождается. Впрочем, был еще вариант, что основные баталии разворачивались где-то там, за горизонтом. По сути, мы видели небольшой фрагмент этого огромного дикого поля, всего лишь ту его часть, что открывалась нам из-за лесных деревьев. И только на четвертый день утром, когда мы уже далеко ушли от родных мест, нам довелось увидеть подтверждение того, что война на самом деле есть. Как я и говорил, не так уж далеко от той опушки, где мы встали на ночевку, отряд кочевников прищучил два багги с атомщиками. Самое обидное, мы, похоже, могли бы свести знакомство с людьми из-за горы, поскольку те в лес и направлялись. Судя по всему, у них кончилась горючка, и они планировали припрятать транспортные средства среди деревьев, чтобы вернуться за ними потом. По крайней мере, ничего другого мне на ум не пришло. Да и то, а с чего бы им тогда переть багги на себе, а не ехать на них? В любом случае, так или иначе, им это не удалось сделать. То ли кочевники встали на их след давно, то ли поисковая группа сынов предвечной степи наткнулась на них случайно. Но после короткой перестрелки группа из шестерых атомщиков, что примечательно, автоматическое оружие использовалось обеими сторонами, то есть не так все у степняков и плохо с ним, сократилась почти вдвое. Да и тем, кто остался жив, мы особо не завидовали. Они ведь кочевников тоже пощипали, и те из детей степи, кто остался жив, теперь отводили душу, усердно пиная уцелевших бедолаг ногами. То, что это наш шанс, даже говорить никто не стал. Всем все и так было понятно. «Надо спешить», — Джибе подсокал языком. «Их двое осталось, еще один умер». И верно, кочевники радостно загомонили и начали делить одежду, оставшуюся от умершего. Так сказать, безотходное производство, чего добру пропадать. «Фирман», — напомнил мне Голд, — «сразу достань». Я кивнул и достал из кармана опознавательный знак Асланбека. «Азиз, бери тех, что справа», — довольно пробурчал зимбабвиец, глянув на Марику. «Ваше лево. Ветер северный, упреждение бери». «И что бы мы без тебя делали?» — язвительно сообщила довольно осклабившемуся негру та. «Спасибо», — вежливо поблагодарила его Настя. Я первым вышел из-за деревьев и спешным шагом направился к толпе кочевников, которая, похоже, и на самом деле собиралась прибить оставшихся атомщиков. Вот же, воины-воины. При известном желании мы могли бы их перебить без всяких разговоров. Они даже нас не заметили, так были увлечены своими забавами. До радостно галдящей оравы было шагов 30, но в нашу сторону никто даже и не посмотрел. Чего я Ферман доставал, на кой он нужен? С другой стороны, о чем нам с ними говорить? Раздался у меня за спиной голос Голда. Да и зачем? И то. Только атомщиков не заденьте, согласился я. Расстояние было близкое, и наши голоса услышали. Несколько степняков даже успели к нам повернуться, но я уже поднял руку вверх. И секундой позже головы этих шустриков дернулись, откидываясь назад. Девочки сработали уверенно. Громыхнула детка Азиза, сплелись унисоном голоса трех автоматов. Это был не бой, а бойня. Как мне думается, большинство кочевников даже не поняло, в чем дело. Да и заняла она не больше, чем полминуты. Не ожидающих нападения людей убивать всегда несложно. «Проверь», — скомандовал я Джибе, не опуская автомат от плеча. «Чисто», — ответил тот, немного погодя. «Только эти двое тут лежат. Вроде живы еще». «Вот и славно», — обрадовался я. «А то как-то неправильно бы вышло. Перебить мы людей перебили, а толку от этого никакого». «А баги?» — рассудительно возразил мне Тор. «Хорошая вещь, всегда бы пригодилась. И продать можно выгодно». «Общение с оружейником не пошло тебе на пользу», — заметил Голд, опуская автомат. «Раньше ты не был таким меркантильным». Мы подошли к багги, вокруг которых живописно валялись кучки одежды, если так можно было назвать то экзотическое тряпье, которое на себе носили степняки. А еще я увидел там несколько автоматов, что за марка я не знаю, но выглядели они очень и очень старыми. Значит, не показалось мне, значит, нашли дети степей альтернативный источник поставок оружия. Надо будет выяснить, какой именно. И снова. Какого же лешего тогда надо было Асланбеку? Может, он меня хотел выманить в степь и там убить? А почему нет? Такой вариант вполне себе возможен. «А-а-а!» — метнулся крик, и шагах в 20 от нас из высокой травы выскочила невысокая мальчишеская фигурка. Как видно, он успел уйти от пули и спрятаться в траве. Но нервы не канаты, вот и не выдержал напряжения. Такое бывает, особенно с непривычки. Я вскинул автомат, который так и держал в руках, и всадил ему короткую очередь в спину. Точнее, всадил бы, но кто-то из девочек успел раньше. Я видел, как на секунду взбух черно-красным его затылок. Странно, крови тут нет. Что же это тогда было? Мальчишка совсем был, заметил Голд, опуская автомат. Непуганный. «Да хоть не целованный», — пожал плечами я. «Он был свидетель, а они нам не нужны». «Джебе, Тор, побродите вокруг, может, еще кто затихарился». «Неужто даже не жалко?» — с лукавой ноткой спросил он. «Голд, самое время для тестов и психотерапии», — возмутился я. «Жалко, не жалко. Умер Максим, да и пес с ним. У нас так на летних сборах капрал говорил». «Пошли лучше к нашим потенциальным друзьям, пообщаемся. Азиз, собери стволы и патроны, на один из багги погрузи и толкай его к лесу. Второй мы сами допрем». «Угу!» — гигант закинул пулемет за спину и, взявшись за автомашину, слегка ее покачал, как видно, прикидывая, сдюжит он или нет. «Джебе, Тор!» — Голд, следуя за мной, окликнул волков и сделал круговое движение пальцем, как бы говоря: «Вы, парни, вертите головой на 180 градусов, чтобы и нас вот так врасплох не застали». «Вы кто?» — просипел атомщик, валяясь на земле и глядя на нас снизу вверх. Второй ничего не сказал, он только глазами хлопал. «Беда», — Голд наклонился над ним. «Я так думаю, что он вот-вот отдаст серверу душу». В последнее время мой советник все больше иронизировал над тем, что когда-то все нас окружающее мы считали игрой. Нет, формально оно все так и осталось. Реальность-то эта виртуальная. Вот только среди тех, с кем я общаюсь, не было никого, кто бы ее как таковую воспринимал. Слишком это все было похоже на жизнь, причем настоящую. Больше скажу. Очень многим то, как они жили на том свете, стало казаться то ли сном, то ли чем-то на него похожим. То есть промелькнуло и прошло. Слишком там все было просто, не страшно и безобидно. Ты защищен властью и законом, тебе не надо думать о дне завтрашнем, как он сложится, что ты будешь делать, что есть и пить. И вообще, будешь ли ты жив к его закату? Кто-то скучал по той жизни, но многие, очень многие, предложи им выбор, обратно туда или остаться здесь, выбрали бы этот мир. Если честно, то я и сам время от времени забывал, что все это понарошку. А будь здесь кровь и боль, так и забыл бы об этом совсем. Голд же находил в этом бесконечную тему для шуток, пусть не всегда смешных, но всегда уместных. «Как же переговорников не хватает», — вздохнул я. «Зря мы все-таки те трубки не захватили, что Фира тогда довеском взяла. Ну да, тяжелые и неудобные, но зато глотку драть не надо, чтобы Настю позвать. А все ты, они хрипят, они шумят». «Так оно и есть». Голд выпрямился. «Не надо орать, я сбегаю». И он припустил к лесу. «Вы кто?» Не успокаивался атомщик, весь вымазанный землей и травой, по которым его в волю поваляли ногами степняки. «Служба 911», дружелюбно ответил ему я. «Мы всегда там, где творится беззаконие, и людям нужна помощь». «Смешно», просипел мужчина. Выглядели, что он, что приятель его, экзотично, даже очень. И еще богато, по нашим меркам, разумеется. Кожаные черно-красные жилеты без рукавки, под ними черные майки с длинным рукавом, кожаные же штаны, короткие сапожки со скошенными каблуками. Вся эта амуниция в том же новом Вавилоне потянула бы на хорошую сумму, скажем прямо. Неудивительно, что кочевники дербанили наследство покойного. У меня, например, при виде обуви этих ребят появилось аналогичное желание. «Смешно», — согласился я с ним, — «но по факту так оно и есть. Вы живы, плохие парни нет, так что правду я вам сказал». Второй атомщик начал хватать ртом воздух, и я понял. Вот-вот он отправится туда, откуда когда-то начал свой путь в этом мире. «Вот ведь», — я глянул в сторону леса. «Не бежит ли Настя?» Нет, она не бежала. Она степенно шла, закинув винтовку за спину и о чем-то беседуя с Голдом. «Быстрее!» — повысив голос, крикнул я. «Давай, давай!» «Какая уж тут конспирация!» «Нет, если даже этот доходяга окочурится, у нас останется еще один атомщик, но два все-таки лучше. И им психологически комфортней будет. Нам же их не допрашивать надо. Там да, чем хуже, тем лучше». Но у нас другая задача. Нам надо, если и не подружиться, то хотя бы произвести на них нужное впечатление. Нужное, читай, хорошее. Чего? Настя подбежала ко мне. Подлечи, ткнул я пальцем в атомщика, у которого уже вроде начались предсмертные судороги, ну или то, что в местных реалиях за таковые можно принять. Причем это были не конвульсии, это скорее напоминало компьютерные помехи. По его лицу то и дело пробегало что-то вроде волны, искривляя его черты и делая его прозрачнее и прозрачнее. Я даже видел сквозь его голову ярко-зеленую траву. Ну и что я там говорил по поводу реальности происходящего? Может, там наверху и вправду есть некто, кто читает мысли каждого из нас, и когда мы, наконец, обретаем почву под ногами, подбрасывает нам все новые и новые аргументы, для того, чтобы мы снова подвергали сомнениям то, что видим. Настя вытянула руку, направив ее на умирающего, и призакрыла глаза. Секундой позже краски вернулись на его лицо, и оно стало не таким прозрачным. По крайней мере, траву сквозь него видно больше не было. «Еще давай», — попросил я ее, — «и второго потом. Только не переусердствуй, силы рассчитывай». «Колдунья», — понимающе кивнул атомщик, с которым я успел побеседовать. «Хорошее ей досталось умение». «Хорошее», — подтвердил я. «Ладно, сейчас она вас подлатает, и надо валить в лес. Не дело тут торчать, нас издалека видно». Зашуршал колесами о траву багги, Азис начал толкать его в сторону опушки. Настя поработала на славу, в лес эти двое шли уже на своих двоих. Машину толкать они не могли, но хоть их самих волочь на плечах не пришлось, уже хорошо. Второй багги в лес притащили Тор с Джибе, благо он был не сильно тяжелый. И все-таки, грызя вяленое мясо, которым мы его угостили, спросил атомщик: «Вы кто?» «Сват», — протянул ему руку я. «Лидер группы людей, обосновавшихся в этих краях. Правда, достаточно далеко отсюда». «Фрэнки», — вытерев руку о портки, пожал мою ладонь атомщик. «Фрэнк Токс». «И я о тебе слышал, сват. Ты сидишь в крепости, которая стоит на берегу реки. Вот там». И он верно указал направление. «Не знал о том, что популярен даже по ту сторону гор», — непритворно удивился я. «Вы-то откуда меня знаете?» «А ты про нас откуда знаешь?» — усмехнулся второй атомщик. Он привалился спиной к березе и неторопливо жевал. «Только не говори мне, что спасал наши шкуры только из человеколюбия. Его в этом мире нет. Здесь все или ищут свою выгоду, или гонятся за властью. Третьего нет». «Искал свою выгоду», — принял его тон я. «Причем я даже не собирался это скрывать». «Я Мэнси», — помахал мне рукой догадливый атомщик. «Стало быть, про то, что мы сцепились с этими дикарями, ты уже знаешь. Мало того, ты даже выбрал ту сторону, которую займешь в противостоянии. Если не секрет, с ними ты сосед, нас совсем не знаешь. Почему?» «Умный, все правильно просчитал, но задает слишком прямые вопросы». «Мой выбор стороны обусловлен как раз нашим соседством», — поймал одобрительный взгляд Голда я. «Что это за люди, вы уже видели? С такими друзьями даже врагов не надо». «Нет, там есть толковые люди, но их мало кто слушает. А недавно всех путных попросту перебили, поскольку они войне предпочли мир». «Да их этот Каган, идиот, каких поискать», — сплюнул Фрэнки. «Вроде все нормально было, торговля идет. Мы решили было, что можно договариваться и о более серьезных вещах, и на тебе. Он убивает наших ребят, забирает товар и объявляет нам войну. Какая муха его укусила». «Кстати, Фрэнки, ирония судьбы», — Мэнси невесело засмеялся. «Наших парней перебили из тех стволов, что были в последней партии товара». «А, так вот кто поставляет стволы кочевникам, точнее, поставлял». «И сколько единиц оружия они у вас отжали?» — поинтересовался я. 30, загрустил Мэнси. «И по 2 рожку к каждому. Теперь, стало быть, у них поменьше осталось и того, и другого». «Стволы не отдам», — сразу предупредил их я. «Что с бою взято, то свято. Ваши при вас останутся, не вопрос. А то, что кочевников было, то теперь наше». «Нутром чуял, отдай я им эти автоматы, которые, признаться, были сильно не ахти. Отношение ко мне стало бы чуть-чуть другим. Почувствовали бы они легкий прогиб. Этот Мэнси, он сильно не дурак. Он уже понял, что я ищу контактов на их стороне и что у меня есть на той стороне гор интерес. А про вещи я даже упоминать не стал, хотя их мои ребята тоже прихватили. В конце концов, что они? Их на себе потащат». «Справедливо», — признал Мэнси. «Да мы и не в претензии, чего теперь. Больше скажу, мы теперь вроде как ваши должники. Если бы не вы, кранты бы нам обоим. И вон багги тоже кранты, а это куда хуже, чем наши смерти. Мы воскреснем, а транспорт нет. Эти дикари их жгут, представляете? Уже 3 машины спалили. Если честно, то мы были последней группой, которую Адамс, наш лидер в этой войне, послал на эту сторону. Надо было тут кое-что забрать, если бы не это, то и нас бы тут не было. И вот результат. И задание мы провалили, и группа почти вся полегла. «Проклятые дикари!» — прорычал Фрэнки. «Их тут в степи больше, чем травы, и гоняли они нас, как оленей». И загнали, в конце концов. Заметно напрягся Голд. «Странно. Он говорит, что их много, мы же никого не встретили». «От той группы, что нас накрыло изначально, мы оторвались», — пояснил Мэнси. «Правда, заложили серьезную петлю. Хотели было возвращаться к горам, да на тебе, наткнулись на серьезный боевой отряд. И снова гонка по степи. В результате датчики топлива на нуле, собрались было спрятать транспорт здесь, в лесу, а самим добраться до прохода скрытно, и тоже не успели. Если бы не вы, тут бы нам всем и конец настал». «Надо валить отсюда», — в один голос сказали Голд, я и Марика. «Эти ребята никогда не потеряют след в степи. Для них пройти по нему все равно, что свой инструментарий ночью в туалете найти. Даже глаза открывать не надо. Инстинкты и рефлексы все сделают за тебя». «Вот только непонятно, зачем вы петлю закладывали», как бы между делом сказал Голд. «Уйти в сторону, на предельную дальность полета пули и вперед. Вы на машинах, а не пешие». Ответа на это не последовало, а мой советник мысль дальше развивать не стал. Похоже, решил не давить на наших новых знакомцев. И правильно, мало ли какие у них были резоны. В конце концов, это их дело, и нас оно не касается. «Багги», — Тор показал на машины. «Маскируй, не маскируй, найдут», — покачал головой Джибе. «В лес особо не спрячешь. Он густой, все равно видно будет, где их везли». «Простите, парни», — развел руками я, глядя на атомщиков. «Не повезло вам все-таки. Спалят ваших стальных коней, как не прячь их. Нет, ветками забросаем, бывают на свете чудеса, но не более того. Джебе, стволы и патроны, что в одном из них лежат, распредели между людьми, утащим их с собой подальше от этого места, а потом уже спрячем. Здесь-то их по-любому найдут, оно нам надо». Мэнси и Фрэнки переглянулись. «Те группы, что вас гнали, они все еще идут по вашему следу», — объяснил им Голд. «Может быть, в чуть меньшем составе, но идут. Это дело принципа. Таковы степняки. Они гонят добычу до упора, пока не прикончат ее или пока сами не упадут от усталости. Так что раньше или позже они будут здесь. Вам ничего не грозит, потому как мы их с хвоста стряхнем. Просто уйдем поглубже в лес, туда они не суются. Да и перебить их там будет не так сложно, если они совсем уже обнаглеют. А вот багги ваши мы взять никак не сможем с собой». «Твою мать!» — Фрэнки снова сплюнул. «Чтобы им пусто было, этим чертям степным!» «Ты повторяешься», — заметил Мэнси и грустно улыбнулся. «Я говорил Джону, не стоит дергать кота за хвост. Мы слишком примелькались в этих местах. Но он никогда никого не слушает». «Кроме своей старухи», — заметил Фрэнки, и оба атомщика понимающе ухмыльнулись. Как видно, это была традиционная шутка для своих. «Сват, ты что-то говорил про наши стволы», — сказал мне Мэнси. «Твое предложение в силе?» «Само собой», — подтвердил я. «Фрэнки, забери наши автоматы у того юноши». Атомщик показал на Джибе, который навьючил на себя и Тора оружие около багги. «И по паре рожков к каждому». «А автоматы парней?» — уточнил тот, вскакивая с земли. «Что упало, то пропало», — посмотрел на меня Мэнси. «И потом, зачем нам сейчас лишний груз?» «С ним приятно иметь дело. По факту он внес что-то вроде оплаты за наши услуги. Ну, по крайней мере, он так думает. Да и вещички он наверняка приметил. Те, что, не привлекая к себе внимания, сгребла в охапку Настя. Ну да, немного мелочно, но с одеждой у нас беда, как была, так и осталась. Милена уже взялась за дело, но народу-то в Сватбурге сколько?» «Однако скоро нас тут станет больше», — минут через пять сказала Марика, отрывая глаз от оптического прицела, в который она изучала степь. «Не сильно скоро, но все-таки. Скажу так, приличная арава сюда поспешает. Ребята, вы им денег случайно не должны? Уж очень они быстро бегут». И снова Мэнси с Фрэнком промолчали. «Не люблю больших компаний», — Голд приложил к глазам бинокль. «Минут через 20 будут здесь». «Тогда валим», — встал на ноги я. «Незачем дразнить собак. Уходим в лес километров на 5-7 вглубь. Потом забираем левее. Что зря ноги тереть. Будем двигать к горам, надо же наших новых друзей домой доставить. Тор, Азиз, головной дозор. Джибе замыкающий». «Как это любезно», — Мэнси приложил руку к сердцу. «Но если не против, я бы хотел послушать, как именно я смогу отплатить за твою доброту. В бескорыстие, прости, не верю, о чем я уже и говорил». «Ты хочешь узнать это прямо сейчас?» Я ткнул пальцем в сторону степи. «Не исключено, что в какой-то момент у нас добавится собеседников». «Можно и на ходу», — поднялся на ноги атомщик. «Думаю, это не критично». По лесу атомщики ходить не умели, даже мои ребята, первоначально нагруженные оружием, двигались грациозней. Впрочем, километра через два они скинули с плеч эту тяжесть, надежно припрятав. Правда, на всякий случай, мы все-таки сняли с автоматов затворы. Без них это не оружие, а кусок железа. Впрочем, надеюсь, что степняки сохранили свой страх перед чащами и буреломами и не рванут за нами. Оружие они, скорее всего, не найдут, а вот на наш след встать смогут, ориентируясь как минимум на сломанные этой парочкой ветки и прочие приметы. «Как лоси ломитесь», — вздохнула Настя в унисон моим мыслям. Она скользила между деревьями как тень, по-моему, даже не касаясь земли. «Не обижайтесь, но это правда». «И не подумаю», — бодро ответил ей Мэнси, в очередной раз запинаясь о древесный корень. «Но у нас нет лесов, у нас там скалы и пустыни. Еще есть солончаки, море мертвых и мусорные горы». «В смысле мусорные?» — не поняла Марика. «Почему мусорные?» «Потому что мусорные», — Мэнси глубоко вздохнул. Бодрости у него прибавилось, но не настолько, чтобы ощущать себя совсем хорошо. «Это действительно горы, но они не каменные, они из мусора, самого разного. Спрессованные металлические предметы, груды полиэтилена и медные чушки, обломки пластика и каркасы машин, разные детали и старые покрышки. Да все, что там есть, не перечислишь. Там и оружие встречается, между прочим. Те стволы, что вам достались, они из мусорных гор». «Вы же богачи», — вырвалось у меня. «Это же золотое дно». «Вот только что-то я сомневаюсь, что это добро просто так достается любому, кто туда придет», — заметил Голд. «Да, Мэнси?» «Да», — без запинки ответил тот, снова чуть не упав. Азиз в последний момент поймал его за ворот жилетки, на которой я только сейчас заметил надпись «Warriors». «Туда вообще мало кто ходит, только несколько кланов готовы рисковать головами, один из них, между прочим, мой. Сначала надо пробраться по узкой косе вдоль моря мертвых, которое не просто так получило свое имя. Ну а потом горы. По сравнению с ними море — это так, пустяк. Что те мертвые против тех, кто живет в мусорниках?» «А кто там живет?» — жадно спросила Марика, которая до смерти любила вот такие истории. «Те, кто всегда обитают в подобных местах». Мэнси посмотрел на девушку и понимающе кивнул. «В той жизни вы на свалках, видимо, не бывали». «Не бывали», — подтвердила почему-то Настя, а не Марика. «Да я и сам не очень понимал, кого Мэнси имеет в виду. Крыс, что ли?» «Если есть свалка, то при ней всегда есть охрана», — пояснил атомщик, обменявшись взглядом с напарником. «Там живут стражи мусорных гор». «И они вообще не люди», — закончил его фразу Фрэнки. «Больше скажу. Они наш вид очень не любят. В смысле людей». «Ух ты!» — Марика даже подпрыгнула на ходу. «А если поподробней?» «Давайте лучше по порядку», — предложил я. «Мэнси, расскажешь? Ну, если это не секрет».